Глава 26. «Привет!» Марилос зашел в каюту ближе к полуночи. Я немного нервно сглотнула. Почему-то именно сейчас меня вдруг сковало неясное напряжение. На островах все было совсем по-другому, легко и просто. Или все дело в том, что там выбора не было. Вот вам бунгало, ютитесь как хотите. Или потому что именно Марилос, один, без Аринеля. «Привет!» — пискнула я, разглаживая несуществующие складки на простыне. «Что-то не так?» Эльф надумал себе не весь что и остановился. Замотала головой, словно девственница на первом свидании, ей-богу. «Соберись, тряпка!» Мысленно отвесив себе подзатыльник, я вымученно улыбнулась Марилосу. Мужчина подошел ближе и, наконец, лег. Кажется, ему тоже было немного неловко. Так и лежали мы на разных концах кровати, а между нами расстилалась пропасть. Первым не выдержал Мар, покачал головой и, пододвинувшись, притянул к себе. «Спи, Кати!» — прошептал он, устроив мою голову на своей груди и крепко обняв. «Спокойной ночи, Мар!» Выдохнула я, глупо улыбаясь. Нам обоим не спалось. Эльф гладил по спине, перебирал волосы и дышал в макушку. Я же пялилась в маленькое окошко и комкала его ночную рубашку на груди. Подняла голову, попадая в плен сиреневых глаз эльфа, и, не задумываясь, потянулась за поцелуем. Словно прочитав мои мысли, Марилос чуть съехал на подушках и стиснул сильнее. Мы долго и сладко целовались, его поцелуи становились все более требовательными и жаркими. Марилос ласкал руками мое тело, а губы творили что-то невероятное. Я распласталась на нем, ощущая бедром его поднявшуюся плоть. Он требовательно толкнулся, усиливая трение между нами, и, перевернув меня, подмял под себя. Я тихо простонала, обнимая его за шею и позволяя целовать шею, ключицу и грудь. «Нам завтра рано вставать. Спите!» — буркнул за стенкой Аринель вредный. Марилос остановил соблазнение, шумно дыша прямо в ложбинку. Погладила по затылку моего терпеливого брюнета, зарываясь пальцами в волосы. «С тобой голову теряю», — признался Мар, подтянувшись к губам. «Две луны, Кати, и ты будешь моей». Эльф подарил долгий поцелуй и упал на подушки, вновь укладывая меня к себе на грудь. «Не поняла». Я нависла над ним, заглядывая в глаза. «После свадьбы, что ли?» «Да». Улыбнулся консервативный мужчина. «Подожди». Запаниковала и села ровнее. Ведь помню, что король изменил решение, когда узнал, что я внучка графа и девственница. «Я и Йоран, Ари...» «Не тараторь. Соберись и скажи спокойно». Мар погладил по лицу и притянул к себе. «Ари не женится на мне!» Вылетела из кровати, чтобы не отвлекал меня своими ласковыми поглаживаниями. «Потому что ты провела ночь с Йораном?» Уточнил Марилос. «Перестань. Иди сюда». Эльфов никогда не беспокоило прошлое нареченной. Тем более Йоран, наш побратим и твой будущий муж. «Да, но Аринелю нужна была девственница». «О, боги!» Закатил к небу глаза эльф и рассмеялся. После предательства Лаури он решил, что девственница точно не принесет ему в подоле чужого отпрыска. Вот и все. «А вы долго там будете меня обсуждать? Спите!» — рявкнул нервный правитель. «Я тебе беруши подарю!» шикнула в сторону и, успокоившись, улеглась обратно под бок жениха. «Так я все-таки не поняла, почему две луны?» «Одну луну мы будем плыть, вторую — готовиться к свадьбе». «А до свадьбы ни-ни?» Хихикнула я, пряча красное лицо на груди у Марилоса. «У Аринеля пунктик», — прошептал веселый эльф. «Да сколько ж пунктиков у него!» Возмутилась я и хлопнула по спине. «Я тебя сейчас выпарю!» — рявкнул сонный король. «Все-все, я сплю!» Смеясь, улеглась обратно к брюнету. «Сладких кошмариков, ваше величество!» Проворчав что-то о нарушительницах спокойствия, король затих, и я постепенно под мерные поглаживания провалилась в сонное царство. Пара недель пролетела очень быстро. Мы спокойно плыли и наслаждались обществом друг друга. Аринель по утрам караулил меня, чтобы проводить на завтрак и первым зацеловать. Так как днем он часто отвлекался по работе, посылал вестники своим многочисленным министрам и был весьма занят. Да и я без дела не сидела, упорно занималась с Маром. К обычным урокам он добавил и дворцовый этикет. Марилос оказался очень приличным соседом. Каждую ночь перед сном мы долго и сладостно целовались. На этом обычно все заканчивалось. Страж за стенкой продолжал блюсти мою потерянную честь. Йоран принял правила Аринеля и тоже старался сильно не давить на меня, но частенько зажимал, собственнически лапал и целовал до умопомрачения. С Лаури и Эйравелем мы сталкивались каждый день. Если завтраки и ужины получалось игнорировать, то на обед эта парочка выплывала к нам и вела себя безупречно. Больше с Лаури я не оставалась наедине. Она пыталась вовлечь в беседу, принципиально находила себе дело и уходила. Не люблю токсичных и лицемерных личностей. Плюс с отплытием от островов я снова начала ощущать чужие эмоции и слышать мысли. Мои мужчины, зная о такой особенности, старались приглушить себя, а вот остальные не заботились о моем душевном равновесии. Особенно эльфийка. Ее съедало счастье Аринеля. Король не прятал свои чувства и словно обрел второе дыхание. Это виделось невооруженным взглядом. Он строил планы нашего свадебного мероприятия, делился со мной мыслями и мечтал поскорее начать реализовывать поставленные задачи. Я поддерживала все его идеи, даже самые безумные, просто потому что нельзя обрезать крылья мечтателю. Аринель хотел простого человеческого, точнее эльфийского счастья, праздника с фанфарами, и чтобы весь мир знал и радовался вместе с ним. В такие моменты вспоминала рассказы Ариэля о короле, любителе праздников и веселья. Сегодня проснулась довольно поздно от очередного недомогания из-за отсутствия поблизости суши. Марилос, видимо, решил дать мне поспать и вышел из каюты. Чувствуя ломоту в мышцах, кое-как дотянулась и постучала в стену. Ари не ответил. Тоже, скорее всего, на палубе. Прикрыла глаза и с усилием встала. Надо просто дойти до моих эльфов. Штормило меня знатно. Хотя раньше такого не было. Еще и озябло. Кажется, температура поднялась. Осторожно по стеночке добралась до коридора и медленно побрела на воздух. На последних метрах корабль сильнее качнула, не удержалась и, вскрикнув, упала. «Эй, ты в порядке?» Из соседней каюты выскочил Эйравель и подхватил подмышки. «Да ты вся горишь!» «Все хорошо. Сейчас выйду на воздух», — бормотала я, вяло трепыхаясь, чтобы вырваться из чужих рук. Меня наполнила энергия, согрела и убрала температуру. Эйравель поделился магией и поставил на ноги. Я дернулась и резко развернулась к нему. «Зачем ты это сделал?» — рявкнула, всплеснув руками. «Тебе было плохо?» — пожал плечами эльф. «Помочь ближнему — преступление? Можешь не благодарить?» Закатив к небу очи, он высокомерно прошел мимо. Почувствовала себя истеричкой. Может быть, зря я так отреагировала? Прислушалась к себе, никакого отторжения не чувствую, лишь небольшой голод. Нужно спросить у Марилоса. Я вышла вслед за Эйравелем. Мужчина уже сидел возле своей Лаури, прикрыв глаза и подставляя под лучи солнца лицо. «Спасибо», — буркнула, проходя мимо него. «Всегда пожалуйста», — хмыкнул эльф, даже не открыв глаза. Фыркнула и подошла к своим женихам. «А выспалась?» — улыбнулся король, прекращая спор с Марилосом, и полез целоваться. «Мне немного не здоровилось. Можешь проверить меня?» Решила раньше времени не нервировать Аринеля Беспокойного. Он посадил меня между своих ног и выпустил силу. Его магия потекла по венам, остановилась на солнечном сплетении и добралась до самых кончиков пальцев. «Истощения нет. Может быть, простыла? Уже заметно похолодало. Одевайся теплее». Аринель поцеловал в щеку и обнял покрепче. «Или приходи ко мне ночевать. Согрею». «Спасибо», — хихикнула я, обвив шею жениха. «Вы уже позавтракали?» Эльф кивнул и выпустил меня. Я сбежала обратно в каюту, умылась, переоделась и вернулась к уже накрытому столу. Ко мне подсел Йоран, и мы провели чудесное утро вдвоем. Днем пошел дождь и загнал нас в каюты. Мы приближались к скалам-близнецам, и демоны копили силы. Один наглый капитан утащил меня к себе в каюту под предлогом, что со мной ему спится крепче. Я лежала рядом и гладила его смуглое лицо, опять запоминая каждую черточку, морщинку и родинку. Нравилось мне любоваться им. Ничего с собой поделать не могу. Йоран же притворялся спящим, правда, улыбался, портя всю конспирацию. А его руки жили своей жизнью, сминали попу и бока. «Ты же хотел спать!» — прошептала, едва касаясь его губ. «Я и сплю». Выдохнул он и прижал меня к своему бугру. «Угу, я вижу!» — хмыкнула и навалилась на него, укладывая на спину. Демон вновь стиснул ягодицы и подвигал меня по своей вставшей колом плоти. «Перестань!» — простонала я. «У Ари пунктик!» «Вот Ари пусть и следует ему две луны. Слишком долгий срок. Хочу тебя безумно». «Терпи!» «Сам же согласился с королем!» Хмыкнула и вместо того, чтобы отстраниться, поёрзала. Йоран грубо перевернулся, уронив меня на собственную подушку и навис. «Кто-то сейчас доиграется», — томно прорычал он, закидывая мои ноги себе на бедра и толкаясь. Я первая не выдержала натиска и, скомкав рубашку жениха, стянула ее через голову. Йоран навис надо мной на вытянутых руках и не мешал. Провела ноготками по литым мышцам плеч и груди, спустилась к животу и накрыла вздыбленную плоть. Рыкнув, демон сорвал с меня брюки вместе с бельем. Вскрикнула и рассмеялась. Йоран упал сверху, подгребая под себя, и смял губы в жадном поцелуе. Мое тело желало его. Я хотела снова и снова чувствовать его в себе, ощущать его губы и руки. Сама раздевала и выгибалась, помогая ему сорвать с меня оставшуюся одежду. Он гладил меня везде и медленно опускался туда, где все пылало и требовало его внимания. К Когда его осторожные пальцы коснулись моих складочек, я блаженно застонала и прикрыла глаза, получив желаемое. «Кто-то очень голоден», — мурлыкнул Йорн, вонзаясь сразу двумя пальцами. «Страстная моя!» «Еще!» — простонала я, цепляясь за волосы на затылке и притягивая к себе. Наконец, не выдержав, он стянул с себя брюки и заполнил меня полностью. Вскрикнула, распахнув глаза, и выгнулась от такого тесного контакта и удовольствия. Теперь Йорну не нужно было сдерживать себя. Он подхватил меня под попу и, медленно отстранившись, жестко толкнулся, вырывая очередной вскрик стон. «Обними меня», — прошептал он, тут же выполнила просьбу, обвив руками шею. Йорн рывком поднялся, удерживая меня на весу, и снова толкнулся. Прижав к стене, он набросился на губы и начал двигаться ритмично и яростно. Он вонзался в меня вновь и вновь, принося с каждым движением шквал удовольствия. Рычания вырывались из груди Йорна, а я чувствовала, как он пульсирует внутри. С каждым резким выпадом он уносил меня в глубину невероятного экстаза. Пика мы достигли вместе. Ослепительно яркое освобождение накрыло нас, принося волнующее и прекрасное удовольствие. Йорн вернул нас на кровать и уложил на себя, беспрестанно поглаживая взмокшее тело. Меня объяла блаженная усталость. Я лежала, крепко обняв моего здоровяка, смежив веки и улыбалась.